Глава 29. Мехбаза. Небо заволокло темно-лиловыми тучами, громыхало. Всполохи молний быстро надвигались с северо-запада. Мощные разряды раскалывали пространство яркими трещинами и пробивали до самой земли. Воздух наэлектризовался и, казалось, от этого гудел, как высоковольтные провода. День угасал на глазах. Становилось по-вечернему сумрачно. Повысилось атмосферное давление. Кровь колотила в висках и шумела в ушах. Дышать становилось трудно. Обливаясь потом, Гриф волок Алексея, который не спешил переставлять ноги и плевать хотел на все выбросы вместе взятые. Обессиленный Гриф ввалился в котельную. Тесная душевая лучше прочих помещений годилась для убежища. Было темно. Гриф сидел на холодном кафельном полу и шумно дышал. Выброс набирал силу, яростно сотрясая стены. Сталкер достал из вещмешка аптечку АИ-4, из гнезда под номером 5 выковырял пенал белого цвета, высыпал на ладонь две таблетки калия иодид. Одну запил из фляги, вторую засунул Алексею в рот, не особо заботясь, как тот ею распорядится. Через дверной проем в раздевалку временами прорывались всполохи. Тогда Гриф видел распахнутые дверцы железных кабинок, лавку, облупившуюся стену, разбитый плафон. Он положил обрез на колени, сверху руки. Все казалось, что во время очередной вспышки увидит в проеме чей-нибудь силуэт. Усталость придавила сталкера 100-тонной плитой. Он с трудом держал голову, лоб блестел от пота, веки смыкались. «Если тебе не страшно, то ты обречен», — вспомнил он слова ныне здравствующего Клина, который, может, поэтому и жив, что всегда осторожничал. Мысли путались, звенело в ушах, сердце билось натужно, словно мотор автомобиля, взбирающегося в гору. Гриф не заметил, как провалился в сон. Проснулся, когда уже брезжил рассвет. Его снова поразила тишина. Он вывел Алексея на свет, с минуту смотрел ему в глаза, после чего водой обтер лицо и одел майку. Некоторое время разглядывал развернутую карту. Затем из рюкзака достал нож, вытер лезвие краем куртки, ковырнул кожу у себя на тыле ладони между указательным и большим пальцем. Кончиком поймал бурую каплю и начал выводить на карте метку НБ севернее от маршрута. Покончив с картой, печально похлопал Алексея по плечу. «Не знаю, как ты без сна и вообще сколько еще протянешь, но будем стараться. Да, Ява? Ты как, будешь?» Гриф стоял и чего-то ждал, напряженно вглядываясь в бледное лицо. В желудке заурчало. Сталкер вспомнил о сухом пайке. Спустя 15 минут он сидел сытый на ржавой перевернутой тачке, прислонившись спиной к шершавой стене и потягивал сигарету. Возле валялся опустошенный контейнер из-под гуляша с картофелем, прозрачная упаковка от галет, скрученная в трубочку и отжатая до последней капли упаковка из-под кабачковой икры. Перед ним, поверх сильно накренившегося бетонного забора, простиралась зона. Косматая, плешивая, уродливая, заразная, радиоактивная, хищная и в то же время денежная. Он выпускал носом дым и думал, что все эти побрякушки, артефакты, как огонек на усике глубоководного удильщика. Сталкеры слетаются на замануху, а зона их проглатывает. Но с немногими все же делится богатством и выпускает из своих объятий, чтобы приманить новые души. Гриф не старался понять зону, проникнуться, он относился к ней как к явлению. Ведь есть места на Земле, где только там, в уникальной экосистеме, водятся удивительные организмы, от вида которых и образа жизни на голове волосы встают дыбом. Чем зона уникальнее, к примеру, Марианской впадины? Гриф не верил ни в какое «о» сознание и прочие машины желаний. Он не одушевлял зону и никак к ней не относился, просто старался нагрести тугриков и при этом выжить. В разгромленной мастерской Гриф набил карманы ржавыми гайками, сорвал со стены в котельный кусок гибкого медного провода, из которого соорудил новый поводок для Алексея. Скоро они снова шли. Самоходный детектор аномалий ни шатка, ни валка двигался впереди на удалении 5 метров, а сталкер внимательно смотрел на изменения среды, если такие возникали, и принимал меры. По возможности берег гайки, когда удавалось, подбирал использованные. Чем ближе приближались к землям обетованным, тем чаще встречались аномалии. Гриф укоротил поводок и уже не отпускал Алексея дальше, чем на 3 метра. Часам к 6 пополудни, если ориентироваться по мутному диску за серыми облаками, Гриф увидел вдалеке ферму. Сердце тревожно и радостно забилось. Но что с того? Путь лежал мимо креста Брома дальше, на восток, через территорию земляков к промышленной зоне бывшего целлюлозно-бумажного комбината. На подходе к развалинам экспериментальной животноводческой фермы Эйгелеса внимание сталкера привлек развороченный БТР с задранной вверх передней частью и вдавленной в землю задней. Приблизившись на расстоянии броска, гриф метнул в сторону боевой машины гайку. Она не долетела метра полтора до кормы и резко, вертикально, со значительным ускорением упала на землю. «Гравиконцентрат», — легко определил гриф. Обошел транспортер и швырнул следующую гайку к морде. Эта, в отличие от первой, стремительно взметнулась, да с такой скоростью, что сталкер едва отметил момент, когда та изменила траекторию. «Надо же так вляпаться», — проговорил сталкер и, потеряв интерес к братской могиле, толкнул Алексея в спину, направляя к пролому в кирпичной стене коровника. Грифу раньше приходилось бывать здесь, и с тех пор ничего не изменилось, кроме БТРа. Все тот же выдохшийся запах хлорки, те же стойла, облупившиеся стены, ржавые вент-короба, опрокинутые несгораемые шкафы, битое стекло, пузырьки, шприцы, лабораторное оборудование, обломки кирпича. Ухо улавливало отголоски далеких выстрелов. От осознания близости знакомых мест, людей, на душе потеплело. Гриф решил начинать дальний путь с раннего утра. Хотел подольше задержаться, может, в последний раз у знакомых мест. Ощутить связь с той прошлой жизнью, с понятной и удачливой, где он сухим выходил из передряг, где знал тропы и где встречались на маршрутах люди, с некоторыми из которых можно было перекинуться парой слов. Сталкер вскрыл колбасный фарш, толстым слоем уложил на галету. Открыл рот, остановился, посмотрел на неприкаянного соглядатая. Сунул бутерброд Алексею под нос. Несколько минут наблюдал, как тот смотрит немигающим взглядом сквозь угощение в пол, затем сказал: «Ну и черт с тобой. И сдохнешь, значит, и сдохнешь. Класть я на тебя хотел». С хрустом откусил добрую половину бутерброда. После галет с фаршем гриф съел энергетический батончик, запил сухим молоком, растворенным в воде. Из-за стола он вышел полуголодным. Ограниченное количество продуктов вынуждало его экономить. С дымящейся сигаретой сталкер подошел к пролому в стене, из которого был виден примечательный крест. Неторопливо пускал дым, вслушивался в доносившиеся то с восточной, то с западной стороны далекие выстрелы и все смотрел на крест. Смотрел даже тогда, когда истлела сигарета. Стоял неподвижно, как изваяние, и, казалось, видел нечто большее, чем могилу легендарного сталкера.